Лекторий «Прямая речь» представляет. Ярослав Тимофеев. Колокольный звон и его эхо. Добрый вечер, дамы и господа. Спасибо, что вы дождались, пока я мчал из аэропорта со скоростью 3 км в час по пробкам. Сегодня я расскажу вам об одном из самых чудесных изобретений человека, которое называется колокол. И поскольку в названии есть вторая часть, эхо, то мы будем говорить о том, как колокольный звон отражается в классической музыке, как композиторы слышали это эхо и воспроизводили его художественными методами. Итак, колокол — это самый тяжелый музыкальный инструмент на свете, пожалуй, самый громкий и один из самых красивых, в том числе визуально. Он незаменим в нескольких мировых религиях, но не во всех. В христианстве колокол наиболее важен, в буддизме достаточно важен, в исламе строжайше запрещен. Считается инструментом дьявола. Если в доме мусульманина появляется колокольчик, ему скажут, что он неверный мусульманин. Почему так произошло? Скорее всего, это связано с борьбой между религиями, с противопоставлением ислама христианству. Изобрели колокол в железный век человечества. Конечно, мы не знаем, кто и когда это сделал, но ученые предполагают с большой степенью уверенности, что вдохновил человека на создание колокола тот самый цветок полевой, который теперь мы называем колокольчиком. И есть очень красивая легенда о изобретении колокола, которая не имеет отношения к действительности, но тем не менее она слишком красива, чтобы о ней умолчать. По этой легенде изобретение колокола приписывают святителю Павлину Милостивому, вот с таким вот именем, который служил епископом Ноланским в Италии. И вот эта местность, большая провинция итальянская, где он служил, называется до сих пор Кампания через А. И поэтому в латинском языке, во многих романских языках, колокол до сих пор называется кампана. А наука, изучающая колокола, даже в русском языке, называется кампанология. Как, собственно, он колокол изобрел? Он возвращался из какого-то долгого паломничества и прилег поспать на лугу, устав. И ему приснилось, что то ли Господь Бог, то ли Богородица в разных версиях повелела ему, вернувшись, заказать своим мастерам по литью инструмент в форме колокольчика, чтобы этот инструмент славил Господа Бога. И когда Павлин просыпался, он увидел над своими глазами качающиеся колокольчики и понял, что вот надо сорвать и по этому образу и подобию инструмент сделать. Официально колокольный звон ввел в христианскую службу папа римский Сабиниан, и было это в самом начале 7 века, то есть нашим христианским колоколам примерно 1300 лет. Интересно, что в Византии колокола не особо прижились, хотя они там были, и есть сейчас новые исследования, показывающие, что даже в храме Святой Софии в Константинополе, в Стамбуле колокола были. Но преобладали в Византии так называемые била и клепала. Била — это кусок металла, металлический лист, который издает достаточно низкий и достаточно мощный звук, похожий на звук колокола, но делает это гораздо дешевле, поскольку металла нужно в десятки раз меньше. При этом звук получается не таким красивым, не таким объемным, и любой, даже не профессионал, легко слышит разницу между колоколом настоящим, в который вложены огромные средства, это очень дорогая игрушка, и билом. Но понятно, что не везде есть деньги. В маленьких монастырях, в деревнях била порой были единственным выходом из положения, поэтому они широко применялись и в Византии, и на Руси. Клепала — это примерно то же самое, кусок металла, только загнутый, так, чтобы его было удобно носить на веревочке, обходить, скажем, село и звонить в это подобие колокола. Скорее всего, в нашу страну колокола попали не из Византии, а с Запада, причем зачастую в виде военных трофеев. Вскоре на Руси началось импортозамещение колокольное, и в данном случае оно было очень удачным. Колокола у нас не просто прижились, но стали со временем русским символом и обязательной частью жизни каждого русского человека. Примерно та же история, кстати, случилась с картошкой, которую нам завезли, вроде бы навязали, но теперь нет ничего более русского, чем картошка и многочисленные блюда из нее. Первое упоминание о колоколах на Руси связано с Новгородом, с Софийской звонницей, Софийским собором, и упоминание это относится к 1066 году. То есть прошло меньше 100 лет со времени принятия христианства. И самое прекрасное, что упоминание это связано не с тем, что колокола повесили, а с тем, что их сняли. То есть они уже висели, неизвестно сколько. Почему их сняли? Потому что полоцкий князь Всеслав предпринял набег на Новгород. Напомню, что это было время междоусобиц. И он снял колокола и вывез их в качестве трофея. Но новгородцы снарядили за ним погоню, и им удалось отбить колокола и вернуть их в город. И так вот сложилось удивительным образом, что именно с этой звонницей, Софийской звонницей в Великом Новгороде, связаны очень многие важные этапы в истории русских колоколов. И самый важный этап, конечно, это детство Сергея Васильевича Рахманинова, который слушал эти колокола в Новгороде и который позднее стал главным колокольным композитором всех времен и народов. Много-много лет назад я сделал телесюжет для канала «Культура», посвященный Софийской звоннице. Предлагаю вам сейчас его глянуть, хоть он и юношески наивный, но, в общем, ничего по сути не изменилось, фактология там правильная. Почему наивный? Потому что в конце этого сюжета я обращаюсь к неким условным олигархам, которые могли бы вложиться и восстановить новгородские колокола. Тогда я верил в силу журналистики. То, что вы видите, находится рядом с Софийской звонницей в Великом Новгороде. И это памятник тысячелетию России скульптора Михаила Микешина. Соответственно, он установлен в 1862 году, через тысячу лет после того, как Рюрик и его родственники были вызваны править нашей страной. Когда был объявлен конкурс на монумент тысячелетию, победила именно вот эта идея. Идея вместить всю российскую историю в форму, в формат колокола. То есть колокол уже воспринимался как символ государственности, символ нашей идентичности. Как устроен памятник? Наверху ангел, благословляющий Россию, родину, разумеется, в образе мамы, женщины. Ниже главные исторические фигуры, там Александр Невский, Петр I, а еще ниже менее важные фигуры, которых больше сотни. И очень интересно ходить вокруг этого памятника и разглядывать знакомые и незнакомые лица. Почему же колокола стали на Руси так важны и стали таким символом нашим? Первая причина заключается в том, что православие не признает музыкальных инструментов. Напомню, что в храмах наших можно только петь, играть на органе, на скрипке, на чем-либо нельзя. Это связано с первыми веками православия на Руси, когда происходила очень серьезная борьба между язычеством и христианством, и в этой борьбе православие долгое время проигрывало. То есть в воскресенье утром толпа мирян шла величать Перуна, танцевать вокруг костра, образно говоря, то есть совершать языческие обряды, а церкви стояли пустые. Это я сейчас цитирую «Повесть временных лет», где такая жалоба выражена, значит, что происходят игрища бесовские, а церкви пустые стоят. Поэтому руководство церкви, договорившись с государством, решило запретить музыкальные инструменты и деятельность скоморохов вообще. Инструменты массово сжигались. К сожалению, почти ничего до нас не дошло из-за этого. И поэтому в нашей церкви не могло быть органа, на котором держится все в католичестве и в протестантизме, но нужен был какой-то очень мощный звуковой объект, который способен орган заменить, который способен дать человеку ощущение величия, мощи и чего-то происходящего как бы не на земле, а свыше. Колокол и стал, разумеется, этой заменой. И забегая вперед, скажу, что с этим связано наше русское стремление постоянно увеличивать масштаб колокола. Поскольку большие трубы органа дают очень низкий звук, нашим предкам хотелось добиться того же эффекта с помощью колокольной бронзы. Забавно, что на Западе была противоположная тенденция. Там колокола во многих странах и во многие времена стремились превратить в орган. То есть приделывали к ним клавиатуры, настраивали каждый колокол на определенную нотку, и получался инструмент под названием карильон, на котором играет, по сути, клавишник, нажимает такие большие суровые клавиши, а наверху соответствующие колокола издают звук. Ну и, конечно, в итоге из-за того, что колокол у нас стал главным церковным инструментом и очень большим инструментом, в русском сознании, в том числе в сознании русских композиторов, он закреплялся как символ самого важного в жизни. Символ жизни и смерти, по сути, и, конечно, Бога. И с этим связано то, что русские композиторы гораздо больше, чем в среднем по мировой больнице, гораздо чаще обращались к колоколам и пытались их звук передать средствами оркестра. Почему колокола православная церковь разрешила? Ну, во-первых, потому что они сильно отличаются от скоморожьих инструментов, и у скоморохов не было, конечно же, доступа к колоколам, то есть они воспринимались как нечто из другой оперы. А вторая причина заключается в том, что русский колокол не издает обычно одной конкретной ноты. То есть он не очень-то похож на правильный музыкальный инструмент. Он звучит совершенно иначе, и поэтому в ушах церковных руководителей не является языческим и бесовским. Что же значит колокол для нашего предка, для средневекового русского человека? Ну, во-первых, колокол ассоциируется с самым высоким, что есть на свете в жизни. Собственно, это голос Бога. Так его воспринимали. И в полном соответствии с этой идеей в каждом русском городе и селе на протяжении веков самым высоким зданием была колокольня. Обратите внимание, не храм, который является домом Бога, который является центром жизни и средоточием всего самого важного. Нет, колокольня выше, длиннее. И это очень важно. Собственно, делали ее длиннее с акустической целью, чтобы звук колокола покрывал максимально большое пространство. Это как вышка мобильной связи. И на самом деле, если задуматься, вот гигантская колокольня, на которую потрачены огромные деньги, усилия архитекторов, зодчих, это же, по сути, просто держатель для колокола. Это палка для селфи. Она не несет никакой другой функции. Но тратились деньги гигантские, чтобы вознести колокол как можно выше. В буддизме совершенно иначе все, и поэтому я говорю, что колокола все-таки там менее важны, потому что в буддизме колокол обычно висит над землей, и к нему подходят, бьют бревном и отходят, и делают дальше свои дела. Никто колокол не возносил так высоко. Второе. Колокол издавал самый громкий звук, который мог слышать средневековый человек. Сравниться с этим звуком может только звук грома. И совершенно логично, что гром для язычников был голосом Бога, который сердится. Отсюда и Перун, и Зевс. А колокол стал голосом Бога, который не сердится, который к нам расположен. Вот это два самых громких звука. И в эпоху отсутствия колонок 100-ваттных, там, сабвуферов, наушников, конечно, ничто не могло с этими звуками сравниться, помочь. И ребенок с младенчества привыкал, что вот есть такой вот таинственный, невероятно громкий звук, и он от Бога. Какие функции выполнял колокол в средневековой жизни? Ну, первое и самое понятное и будничное – это функция созыва к церковной службе. Звон к службе продолжался и до сих пор продолжается по традиции в среднем 10-15 минут, и это не случайно. Дело в том, что в России дореволюционной практически не было таких жилых мест, откуда до ближайшего храма было бы больше 15 минут пешком. Храмы ставились с учетом того, чтобы все люди, прихожане, успевали до туда дойти. Ну, где-то это была маленькая часовенка в деревне, но, в общем, мало было таких деревень, совсем не было бы какого-то культового места. Поэтому звон, начинаясь без 15, скажем, 6 к службе, позволял крестьянину закончить свои дела в огороде, помыть руки, там, может быть, приодеться и успеть к началу службы. И поэтому первые 5-10 минут звона — это благовест, так называемый, очень спокойный, медленный звон. А последние 5 минут — это звон быстрый и такой игривый, активный. Он буквально подгоняет человека и говорит: «Давай, если тебе еще осталось больше 5 минут до храма, пробегись». Вторая функция — это поразительно, если вот так сформулировать современным языком, но это чистая правда. Колокол был средством ориентации человека во времени и в пространстве. Что касается времени, колокола отбивали часы. Звон к службе давал понять, сколько сейчас времени, даже если ты на службу не идешь. Соответственно, если ты ушел там, в лес по грибы с раннего утра, ты понимаешь, сколько сейчас времени, и рассчитываешь, чтобы успеть, чтобы не остаться на ночь в лесу. Это что касается ориентации во времени, но и в пространстве тоже. Ведь если мы заблудились, уйдя по грибы, единственный способ выбраться — это колокол. Мы идем на звук и находим себя. По сути, колокол выполнял функцию мобильной связи. И третья функция формулируется как средство массовой информации, средневековые СМИ общенационального значения. Колокол сообщал обо всех важных новостях. О пожарах, о набегах, о свадьбах, для кого-то это важно было, о похоронах, естественно, о приезде архиепископа или князя. И поскольку звоны для всех этих событий были разными, человек, ничего не видя, будучи занят своими делами, понимал, что сейчас происходит и как ему реагировать. Более того, когда, скажем, на южные пределы Руси совершался набег теми самыми полумифическими печенегами или хазарами, они, звонари южные, начинали бить соответствующий набат, и этот звук передавался на север от звонаря к звонарю. То есть звонарь, который жил там за 15 километров от самого южного, слыша такой звон, бежал на свою колокольню и дублировал его, передавал сигнал. И за двое суток сигнал доходил от самых южных границ до самых северных, до Белого моря. Вот это сегодня учеными доказано, и это, конечно, очень красиво. Соответственно, князья могли как-то реагировать, договариваться, там, посылать им свои войска, не посылать. Это был единственный способ узнать о событиях так быстро. Гораздо быстрее, чем с помощью гонца, даже конного. Ну и четвертая функция, как бы, ну, мы возвращаемся сейчас к символике. Это функция сакральная. Понятно, что этот звук связывался с голосом Бога. И поэтому колокола на Руси очень уважали. Их одушевляли. К ним относились как к живым существам. У многих колоколов были имена собственные. Сысой, скажем, Палиелей. Если колокол звучал надтреснуто как-то, его могли назвать там «Сковородка», например, с юмором и с добротой. Части колокола называются так же, как части человеческого тела. У колокола есть уши, есть юбка, есть язык. Когда какой-нибудь князь завоевывал очередной город, первым делом он срывал, снимал колокола и наказывал звонаря. Как в 20 веке любые революционеры первым делом несутся к телеграфу, ну, а в более позднее время к Останкино, да, скажем, к телевидению, чтобы захватить СМИ. Это первое, что должны сделать революционеры. В те времена захватывали средневековые СМИ колокол, чтобы он не испортил тебе ничего дальше, не сообщил никому то, что не нужно, ну и в качестве наказания. Колокола не просто срывали, их секли плетками, им отрывали уши, им вырывали язык, и их даже отправляли в ссылку в Сибирь. Когда Иван IV Грозный пришел в Новгород, уже после своего дедушки, который тоже Новгород разграбил и уничтожил значительную часть населения, то колокол решено было сослать в Сибирь. И по легенде, вот везли его через Валдайские горы, и телега опрокинулась, колокол разбился на мелкие части, и так появилась субкультура валдайских колокольчиков. Тоже такая вот симпатичная легенда, которая, конечно, вряд ли имеет отношение к действительности. Благонадежные колокола, которые звонили правильно, становились символами величия и власти, символами государственности. И началась, соответственно, гонка колокольных вооружений. Каждый князь стремился отлить колокол больше, чем у соседа, чтобы показать, что он круче. Как у некоторых современных бизнесменов, ну или, по крайней мере, 90-е годы, там, размер машины был свидетельством того, насколько он богат, так средневековые русские люди мерились колоколами. И, кстати, в том же Новгороде было принято скидываться на храм. Вот есть, допустим, улица, это отдельное сообщество. Там купцы, побогаче, победнее, они объявляют сбор и ставят на своей улице храм. И этот храм должен быть красивее, чем у соседей. А если денег много, то ставят и два храма, второй еще лучше. И поэтому сейчас в Новгороде, несмотря на страшные разрушения Второй мировой войны, 80 церквей, которые стоят фактически рядом друг с другом. Там даже жилым домам очень трудно пристроиться, потому что все занято церквями. Это знак не столько какого-то большого населения, сколько вот такой вот игры в то, кто построит храм красивее. В Западной Европе люди не так стремились к тому, чтобы делать колокола все больше и больше. И нам, русским людям, скорее даже это кажется странным. Почему они не стремились? Вроде бы это естественно, хотеть сделать что-то еще больше. Но для них странно наше отношение к колоколам. Зачем? Куда вы гонитесь? Вот достаточно там тонна, допустим, прекрасный звук. Нет, вам нужно 30 тонн, 60 тонн, 70 тонн, сумасшедшие русские. Конечно, многие это воспринимают как вот такую забаву княжескую, как желание выпендриться. И идя по пути вот этого роста бесконечного, наши предки дошли до великой кульминации под названием «Царь-колокол». До последних десятилетий это был самый большой колокол в мире. Предназначался он для главной колокольни Москвы, которая, слава богу, сохранилась до наших дней, колокольня Ивана Великого. Этот колокол туда поместился бы, но не поместился, потому что не довелось. У него тяжелая и в чем-то характерная для России судьба, потому что этот колокол ни разу не звонил. Так же, как царь пушка ни разу не стреляла. В этом плане сразу вспоминается наш чудесный левша Николая Лескова, который, как вы помните, сделал ювелирную работу гораздо тоньше, чем англичане, подковал блоху, но прыгать она перестала. Больше она не смогла двигаться, а до этого могла. Вот что-то подобное произошло с колоколами. Сначала был отлит царь-колокол 8000 пудов. Пуд — это 16 килограмм и 350 граммов. Можно посчитать. А потом этот колокол сгорел, и решено было не просто поставить крест или отказаться от замысла, а сделать колокол в полтора раза больше. И вот отлили колокол 12 тысяч пудов, то есть порядка 200 тонн металла. И тут версии расходятся. По основной версии, которая была принята с 18 века, этот колокол тоже сгорел, еще будучи в яме. Действительно, вокруг него были деревянные леса, сгореть он мог. Но современные ученые предполагают, что дело было не в пожаре, а во внутреннем напряжении металла. То есть не смогли мастера, возможно, рассчитать вот эти тонкости, связанные с гигантским беспрецедентным масштабом, и колокол развалился сам. Вот этот кусочек пирога, который вы видите рядом, который с тех пор стоит в Кремле, весит около 20 тонн. Итак, отличие наших колоколов от западных. Помимо масштаба, это иная форма. Западный колокол чуть ближе к форме цилиндра или трубки. То есть диаметр на разных уровнях, повыше и пониже, похож, почти одинаков. А русский колокол ближе к форме, ну, скажем, купола. Там на каждом уровне разный диаметр. Отсюда следует очень важный вывод. Звук колокола, который мы слышим, это звучание всех вот этих колец, условных металлических колец. Поэтому в русском колоколе очень много разных обертонов. Его звук сложно устроенный. Если мы слышим хороший русский колокол, мы можем спорить очень долго друг с другом, какая же там нота. И ноты будут у всех разные. Потому что человек слышит какие-то обертоны, которые ему ближе, скажем так. Был в начале 20 века чудесный музыкант и звонарь Константин Сараджев в Москве, который утверждал, что слышит по 100 обертонов в одном колоколе. И, конечно, ему не верили. А он записывал свои наблюдения. И сегодня с помощью компьютерных технологий подтвердилось, что он слышал все эти обертоны реально. Получается, звук более богатый, но и более далекий от классической музыки, о чем я уже говорил. Более далекий от западного отношения к колоколу, как фактически к трубе органа. И поэтому до сих пор западные мастера часто говорят, даже так вслух, вот я это слышал, что, дескать, ваши русские так и не научились делать колокола. Они все пытались найти ноту, но не могли. Поэтому у них там по 30 нот и каша какая-то звучит. А вот у нас колокола чистенькие, правильные. Ну, конечно, наши мастера говорят, да ну, у вас детский сад, колокол как трубочка, а у нас вот настоящий богатый звук. В этом знаменитом профиле Новгородского Кремля только две повторяющиеся формы – купола и колокола. Те и другие в Древней Руси были накрепко связаны и одинаково священны. Колокольный набор, который заполнял ниши Софийской звонницы до революции, был специально отлит для этого гигантского музыкального инструмента. Общий вес звучащего металла составлял в нем более 50 тонн, и чтобы задействовать эту массу, требовалась команда из 9 человек. Нынешний колокольный набор кажется попросту миниатюрным в сравнении с прежним. И чтобы справиться с ним, нужны лишь 2 звонаря. В городской колокольной истории сейчас время карликов, пришедших на смену великанам. А сама эта богатая и полная событий история уже вплотную подходит к тысячелетнему рубежу. Именно здесь появились первые колокола на Руси. Новгородские летописи упоминают о софийских звонах уже в XI веке. А нынешняя звонница, тоже одна из самых старых в России, была заложена в 15 столетии. Этому символу величия Новгородской республики суждено было возвестить начало ее конца. В январе 1570 года царь Иоанн Грозный въезжал в Новгород на коне. Согласно старому новгородскому преданию, когда он ехал по мосту, ведущему в Кремль, софийский звонарь ударил в вещевой колокол. Царский конь испугался, оступился и не удержал своего седока. Именно после этого события началась кровавая резня московских опричников, когда почти половина новгородского населения была изрублена и утоплена в реке. А вещевой колокол царь приказал высечь, отрезать ему уши и сослать в Сибирь. К колоколам относились не просто как к живым людям, а как к символическим покровителям города. Покорив вещевой колокол, Иван Грозный покорил свободолюбивое новгородское государство. Но софийский звон продолжался и при новых царях. Шли века, и веками складывался неповторимый ансамбль новгородских колоколов. К 17 столетию наступил золотой период в истории звонницы. Один из лучших колокольных наборов в мире работал в полную силу. В том, каким видят Новгород нынешние туристы и путешественники 19 века, есть существенная разница. Можно только догадываться, насколько меняли впечатление от города софийские колокола. Здесь, на этом месте, выходя со службы в Софийском соборе, стоял юный Сережа Рахманинов. Стоял и слушал звук кафедральных колоколов. Особенно запомнились ему 4 колокола, звуки которых складывались в постоянно повторяющуюся попевку. Спустя годы эта попевка зазвучит в одном из его сочинений. Пьеса «Слезы» из первой фортепианной сюиты так и осталась единственным звуковым свидетельством о старом новгородском звоне. Одно из самых дорогих для меня воспоминаний детства связано с четырьмя нотами, вызванивавшимися большими колоколами Новгородского Софийского собора, которые я часто слышал, когда бабушка брала меня в город по праздничным дням. Звонари были артистами. Четыре ноты складывались во вновь и вновь повторяющуюся тему, окруженной непрестанно меняющимся аккомпанементом. Когда в начале 40-х годов Рахманинов в Калифорнии писал свои последние сочинения, наполненные отзвуками русских звонов, для новгородских колоколов наступили самые тяжелые дни. В разгар войны, перед тем, как сдать город немцам, колокола сняли и погрузили на баржу для эвакуации. Баржа с большими колоколами, к огромному сожалению, была подбита немецкой авиацией и, в общем-то, затонула на берегу. Колокола были закопаны саперами. И до 44-го года, то есть до года освобождения Новгорода, немцы их, несмотря на то, что искали, найти не могли. Колокола были доставлены в Кремль, но очень долго, в вторую половину 40-х годов, они находились здесь просто как бы вне постаментов. И только в 1954 году были установлены на постаментах перед звонницей, где стоят и поныне. Звучащие гиганты стоят на камне, а сверху доносится скромный звон маленьких разрозненных колоколов. Уже два десятилетия в Новгороде бродят идеи о восстановлении старого набора. Технологии позволяют отлить копии тех колоколов с большой точностью. Дело осталось лишь за финансами. Софийская звонница, зияющая пустыми пролетами, ждет своего спасителя, чтобы наполнить самый древний русский город теми звуками, под которые росли его стены. Немой Новгород хочет звучать. Олигархи, разумеется, не откликнулись, но сами звонари придумали спустя несколько лет поставить эти колокола огромные, старые, на такие специальные металлические конструкции, как бы кубы металлические, находящиеся на земле, но позволяющие колоколу оторваться от поверхности. Дело в том, что вот то, как они стояли раньше, опираясь на бетон, это очень опасно для колокола. Нижняя часть юбки у колокола тонкая, то есть металл там тоньше, чем в более высокой части. И когда колокол стоит на бетоне, он ну, как на каблуках, как вот на пальчиках упирается в землю, и ему тяжело. Когда колокол висит, ему хорошо. Он рассчитан именно на это. И вот удалось добыть какие-то небольшие деньги, выполнить эти металлические конструкции и подвесить колокола, и сейчас мы в них можем звонить. То есть вот мечта о том, чтобы Новгород зазвучал, как в 19 веке, она сбылась. Мы идем дальше. Значит, я сказал о отличиях русского колокола от западного. Основных отличий два — это форма или профиль колокола и масштаб. И отсюда, ну, давайте еще покажу, как отличаются русские колокола от западных в плане мелодичности. Допустим, когда мы слышим в Лондоне Биг Бен, мы слышим примерно такую музыку. Детская песенка. Когда мы слышим куранты Спасской башни, что получается? Примерно так. То есть мы можем услышать нисходящий порядок, но никакой мелодии там нет. Звучит все это довольно диссонантно, как музыка 20 века. И вот это вот увеличение масштаба вкупе с отсутствием точной высоты, точной ноты колокола постепенно привело к великим изменениям в технике звона. Когда у нас колокол небольшой или маленький, логично взять его за верх, покачать и издать звук. То есть язычок в колоколе фактически висит как хочет, а мы раскачиваем сам колокол, и стенки его ударяются о язык. Когда колокол становится больше, качать его становится все труднее. И в какой-то момент, когда на Руси колокола стали гигантскими, некий гений придумал очень простой выход из положения. Простой и гениальный. Зачем качать весь колокол, если можно качать язык? Весит язык в 20 раз меньше самого колокола. Казалось бы, элементарно, но нигде на Западе такой традиции не было. Ее придумали у нас. И это открытие сразу же отпустило, скажем так, увеличение массы дальнейшее, сделало его уже неостановимым, потому что, ну, раз мы теперь можем качать язык, так давайте отливать больше, больше, больше колокола. Сейчас самый крупный колокол, который звонит в России, это колокол Троицы Сергиевой Лавры. Кстати, сегодня колокольня это горела. Надеюсь, что не очень серьезно. Перекрытия там сгорели. Колокол этот весит примерно 76 тонн. И представьте себе, достаточно двух человек, чтобы в него звонить. Ну, в принципе, при большом желании можно даже в одиночку. Потому что язык, он как маятник. Хотя весит он в данном случае 76 поделить на 20, 3 с лишним тонны. Но раскачать его может, в общем, любой физически сильный человек. Именно за счет эффекта маятника. Ну и следующее открытие, которое отсюда проистекает, это открытие равномерной ритмики звона. На Западе, когда колокол качается, он, естественно, качается в своем темпе, в зависимости от массы. Если рядом качаются три колокола, то они будут качаться, создавая хаос. Один там раз в секунду, другой раз в полторы секунды. Если вы были там где-нибудь в Италии, во Франции, в Германии, вы точно слышали такие хаотичные звоны. Кто во что гораст. Сейчас в основном это уже механизмами делается. А на Руси, когда поняли, что можно звонить в языки, а не в сами колокола, разумеется, придумали связывать два язычка или потом три язычка в одну связку и звонить ритмично, создавать колокольный танец. Отчасти наша тяга к ритмике связана с тем, что нет конкретных нот, опять-таки. Когда нет мелодии, хочется чем-то ее заменить. И в итоге русский звон стал основанным на ритмических закономерностях, на равномерном ритме. Наш звон действительно более физиологичен, более танцевален, чем звон западный. И обратите внимание, как здорово это сочетается с самими словами, обозначающими колокол в русском языке и, ну, скажем, в английском. Bell — это, конечно, звукопись. Это слово подражает удару, после которого идет волна. Bell. А колокол — это уже не удар, это три удара. Это подражание звону, причем звону русскому, ритмичному. Колокол, колокол, колокол, колокол. Само слово, кстати, происходит от коловорот, от вращения. Много очень слов в этой группе. Теперь кратко расскажу, как устроена, собственно, наша церковная традиция звона. Она зафиксирована в книге под названием «Типикон». Традиционных звонов не так много. Во-первых, колокола делятся на три группы. Это зазвонные, самые маленькие. В них звонят обычно правой рукой, и это как раз связка. Поначалу было 2-3, сейчас зачастую 4 связываются. Ну, а у звонарей-виртуозов их может быть и 8, и 9. Вот так вот разными движениями в разные стороны все колокола управляются. Подзвонные колокола покрупнее, они управляются левой рукой и чаще всего сведены на пульт. То есть веревки подсоединены к деревяшке, и звонарь с помощью опускания руки нажимает на нужную веревку. Самые большие колокола называются благовестники, и они управляются либо ногой через педаль, либо раскачиванием языка, если колокол совсем большой. Самый простой звон так и называется благовест. Это равномерные удары в один большой колокол, которые собирают людей к службе. Перезвон — это поочередное использование разных колоколов в определенном порядке. Например, чаще всего снизу вверх, то есть от самого большого колокола к самому маленькому. И этот звон используется на некоторых праздниках, в частности, перед пасхальной неделей, то есть на Страстной Седмице, для выноса плащаницы. Когда выносят вот вокруг храма, несут как бы одеяние Иисуса Христа, звонится перезвон. И есть звон, который называется перебор. это почти то же самое, только от самого маленького колокола к самому большому. И у звонарей есть такая шуточка. Простите, это сейчас перезвон? Нет, это уже перебор. Этот звон, перебор, исполняется, в частности, на похоронах, на отпевании. Им провожают человека в последний путь. Есть много праздничных звонов, ну как много, несколько. Трезвон, например, связанный не с трезвостью, а с тем, что звон этот в трех частях. Три звона. Воскресный звон, красный звон, так же, как Красная площадь, означает красивый. Встречный звон, когда нужно уважить патриарха или архиепископа. Пасхальный звон. Ну, наверняка вы слышали еще термин «малиновый звон». Это такое образное, конечно, описание, метафора, которая, понятно, что связана с ягодкой в русском языке, но слово пришло, скорее всего, из Бельгии, от названия города Мехелен или Малин, где были и есть до сих пор прекрасные карильоны, вот те самые органчики колокольные. В разных регионах России складывались свои традиции звона, и связано это было и с природой, и с менталитетом, и с архитектурой. Например, на севере распространено деревянное зодчество. Камня мало, а дерево побеждает по всем параметрам, в том числе даже по удерживанию тепла зимой. И, соответственно, мы не можем отливать такие большие колокола, как на юге, для северных колоколен, потому что все-таки дерево не выдержит. При этом архитектура очень узорчатая, мелкой выделки, с орнаментом. И вот звоны северные, они такие же узорчатые, орнаментальные, потому что колокольчики маленькие, и хочется их использовать часто, быстро и виртуозно. Ну, а Москва, наоборот, тяготела к огромным колоколам и к такой важности, к ощущению, что мы никуда не спешим, мы ничего никому не доказываем, мы просто очень крутые. Поэтому звоны у нас вот в Москве были такие же. Что касается звонаря, кем он был, что это за человек, русский звонарь? Социальное положение его, в общем, незавидное. Звонарь должен уметь быстро бегать по ступенькам, в том числе вверх. Значит, сильное сердце. Звонарь должен быть жаростойким и морозоустойчивым. Порой в зимнее время, например, нужно встретить архиепископа. У меня было такое в юности. Архиепископ тоже грешен, как и все земные существа, и опаздывает минут на 45. Соответственно, минус 27, минус 28. Ты звонишь в благовесть, начинаешь стучать зубами, потом теряешь ощущение ног, потом рук. И все это время никуда не деться, потому что надо ждать, когда архиепископ захочет приехать. Когда его машина «Волга» появляется вдалеке, нужно звонить уже праздничный звон. И это спасение, потому что ты двигаешься и согреваешься. В общем, профессия звонаря была тяжелой профессией для физически сильных, выносливых мужчин с низким социальным статусом. Но на этом фоне расцветал артистизм, народный артистизм. Звонари раскрывались кто как умел, кто как хотел. Они чувствовали себя достаточно свободно в рамках устава, позволяли себе вольности. И в целом колокольное искусство развивалось по законам фольклора. Вот как песня передается от старших к младшим, примерно так передавались традиции звона. При этом каждое следующее поколение могло что-то чуть-чуть изменить, внести свою лепту. Сейчас я вам покажу свой звон, который выполнен в традиции. То есть можно по нему судить о такой среднерусской колокольной традиции, но при этом там есть авторские элементы, вот примерно так же, как среднестатистический русский звонарь мог что-то добавлять от себя. Называется он стратилатовский звон. Стратилат — это воин. И в Новгороде есть аж два храма, посвященных стратилатам. В конце концов, нам важен звук. Thank you. звонится Спаса Преображенского собора в Ярославле. Почему, собственно, звон стратилатовский? Потому что он довольно агрессивный, такой воинственный. Поэтому в честь воина стратилата назван. Спасибо. Теперь мы переходим, разобравшись с тем, как устроен русский колокол и русский звон, к музыке, русской музыке. Напомню, что наши композиторы, которые слышали, скажем, звук клавесина, потом звук фортепиано, скрипки, также с детства слышали вот это вот чудо и, конечно же, понимали, что это звук из другой реальности, из другого мира, потому что он не укладывается в законы классической музыки, где понятно мажор, минор, там, терции, квинты. Это что-то совсем другое. И их вдохновляла эта иномирность колокола. И они стали с начала 19 века всевозможными способами колокола в музыке своей отражать. Основных путей было три. Первый путь, самый простой и опять-таки гениальный. Просто взять и притащить в театр огромные колокола и задействовать их в игре оркестра. Придумал это наш отец-основатель Михаил Иванович Глинка, который вообще очень много чего придумал для русской музыки. Когда он писал оперу «Жизнь за царя», известную в Советском Союзе как «Иван Сусанин», он решил усилить хор «Славься», фактически гимн, которым опера завершается, усилить его настоящими колоколами. Наверное, во многих других странах ему бы сказали просто: «Батенька, вы сошли с ума, успокойтесь. Вот есть оркестровые колокола, это такие трубочки, которые создают отдаленно похожий на колокол звук. Они, разумеется, в 100 раз дешевле, если не в 1000, и их можно перетаскивать, передвигать. Вот в любом современном симфоническом оркестре вы слышите обычно такие колокола, трубчатые». А Глинка сказал: «Нет, мне нужны церковные, большие». Но поскольку опера патриотическая и верноподданническая, она, конечно же, очень понравилась императору Николаю I. И Глинка знал, что делал. Он передал свое пожелание, и император Николай выпустил специальный указ, в котором постановил выделить деньги на отливку огромных колоколов для Большого каменного театра в Петербурге. Так в 1836 году появились в театре первые колокола. Ну, а потом это стало традицией. Русские композиторы все за Глинкой повторяли, развивали. И, конечно же, Большому театру в Москве тоже захотелось свой колокольный набор. И сейчас в Большом и в Мариинском внутри спрятаны фактически гигантские колокольни. Колокола там гораздо больше, чем на многих храмах, которые мы видим в городе. Колокола гигантские, и они занимают очень много места. И когда они звонят, в общем, весь театр гудит. Это наше русское ноу-хау. В 90-е, в нулевые годы, в 10-е сейчас региональные театры тоже захотели поспеть за столичными. И зачастую я слышу такие новости, что вот Красноярский оперный заказал себе колокольный набор, Казанский и так далее. Так что их будет все больше. Вслед за Глинкой Модест Петрович Мусоргский включал реальные колокола в партитуры своих опер. Николай Андреевич Римский-Корсаков тоже. Петр Ильич Чайковский включил реальные колокола в состав оркестра «Увертюры», 1812 год. Тоже патриотическая музыка. И традиция эта дожила до наших дней, до 20 века, конечно. Допустим, даже у Шостаковича, светского и советского композитора, есть реальные колокола в поэме «Казнь Степана Разина». Это был первый путь. Просто купить колокола. Второй путь. Создать эффект колоколов средствами самого симфонического оркестра. Без помощи реального металла. Путь гораздо более интересный, сложный. И здесь первопроходцем стал Модест Петрович Мусоргский. Но точнее будет сказать, что он заложил и второй, и третий путь. Потому что третий путь — это совмещение реальных колоколов и оркестрового колорита, создающего образ колокола. Вот в опере Борис Годунов-Мусоргского Модест Петрович открыл и второй, и третий пути. Давайте напомним себе, как звучит этот, может быть, самый известный колокольный звон. Запись из театра «Геликон опера», 2015 год. Погромче, пожалуйста. Thank you. Давайте разберемся, как устроен этот звон. Во-первых, тут есть очень низкие звуки, самые низкие в оркестре инструменты используются. И никто до того в мире не воплощал колокола в музыке с помощью таких низких звуков. Это, конечно же, отражение нашей гигантомании, нашего стремления создавать самые большие колокола в мире. И конкретно здесь изображен звон колокольни Ивана Великого, то есть той самой колокольни, для которой был отлит царь колокол. Ну, сейчас самый большой колокол там Успенский, он весит порядка 4000 пудов, то есть почти 70 тонн, он тоже очень большой. И я помню, как первый раз его услышал. Вообще, как вы знаете, Кремль у нас не самое открытое место. Туда нужно как-то специально проходить через досмотры, контроли. И довольно редко в Успенском соборе, в главном соборе Московского Кремля, проходят службы. Это либо Пасха, либо Рождество, либо какие-то патриаршие праздники, либо спецслужбы. Смешная игра получилась слов. Да, спецслужбы для специальных гостей. Мне однажды довелось получить приглашение на такую службу с участием патриарха с целью услышать звон Ивана Великого, который обычные москвичи, к сожалению, не слышат. И вот мы с коллегой находимся в соборе, присутствуем на службе, все идет хорошо, и вдруг я чувствую, как будто сейчас собор развалится, потому что пол дрожит. Я думаю, метро здесь, а почему последние полчаса не гудело ничего? В общем, такая жуткая дрожь, которая вызывает страх. И тут коллега мне говорит, побежали. Мы выбегаем на улицу и понимаем, что это был звук самого низкого колокола. То есть он ощущается не столько даже ушами, сколько вот трахеей, внутренними органами. Все дрожит внутри. Вот Мусоргский попытался это ощущение передать. Дальше. Он использует два красивых аккорда, которые все время упираются друг в друга. Согласитесь, это похоже само по себе на раскачку колокола, как будто вот он в одну сторону, в другую идет и не может никуда вырваться в третью. Он загнан как бы вот в эти тиски двух сторон. Мы сами будто бы качаемся как язык или как колокол. Что это за аккорды? На языке музыкальной теории они называются малые мажорные септаккорды. Аккорды применяются обычно как неустойчивая гармония, которая должна разрешиться в устойчивую, в тонику. То есть после вот этого аккорда должен следовать такой аккорд. И нам становится сразу комфортно. А после второго аккорда должен следовать такой аккорд. И опять комфортно. Мусоргский не разрешает ни один, ни другой, сталкивает их. И это создает напряжение вместе с басом, которое показывает нам, что происходит нечто великое, но это не Диснейленд, это не просто детский праздник, это есть какая-то суровость в этом происходящем. Может быть, даже что-то недоброе в этом есть. Мы не можем сказать, что это звон, который побуждает нас улыбаться до ушей и радоваться жизни. Но при этом он торжественный, он очень монументальный, возвышенный, пафосный. Вот как Мусоргскому удалось удивительно сочетать это ощущение царской величественности и угрозы именно за счет гармонии. Если мы разберемся в устройстве этих аккордов, мы обнаружим в каждом из них по два тритона. Это самый острый диссонантный из всех интервалов. Звучит он вот так. Неприятный интервал для ушей. И недаром в московском метро, в поездах вплоть до предыдущего поколения, бибикалка была именно тритоновая. То есть если мы близко подходим к краю платформы, мы слышим вот такой вот сигнал, пугаемся и падаем вперед. Значит, тритон — интервал с большой историей. В средневековой церковной музыке его встретишь очень редко в качестве исключения, потому что слишком он неприятно звучит. И в 17 веке ученые стали писать в трактатах, что это интервал дьявола, и в средневековой музыке он был запрещен. Мусоргский использует в каждом аккорде по 2-3 тона. Второй. Но это еще не все. Если мы приведем аккорды к основному виду, ну, то есть изучим их как бы математически. Вот их основной вид. Мы обнаружим, что между аккордами тоже тритон. Они на расстоянии тритона друг от друга находятся. Значит, звон — это голос Бога. Мы венчаем царя, помазанника Божия. Напомню, в Библии сказано: «Всякая власть на земле от Бога». И, разумеется, все короли и цари всех времен эту цитату очень любили и народу показывали. Дескать, это не мы придумали, вот до нас написано, а вы слушайтесь Библии. И поэтому, когда царя коронуют, это делает патриарх обязательно, и обязательно звучит мощный торжественный звон. И вот голос Бога у Мусоргского говорит нам интервалом дьявола. Потрясающе просто и объемно выполненная картина, которая народу внутри оперы, тем, кто пришел на коронацию, как бы еще преподносит Бориса как законного царя. А нам, слушателям в оперном театре, говорит: ничем хорошим это не кончится. Не всякая власть на земле от Бога. Бывает и наоборот. В XIX веке в театрах звонили, конечно, хаотично, потому что когда звонарь занят делом, он ничего не слышит, даже самого себя. Поэтому специальный человек просто вот так вот махал «звони», и звонарь звонил, а потом человек махал «стоп». Оркестр играл в своем темпе. Сейчас, конечно, хочется пойти вперед и попробовать синхронизировать реальные колокола и оркестровое звучание. Вот в «Геликон-опере» мы пытались это сделать, как вы слышали, с переменным успехом, но более-менее. Наушники, трансляция с дирижерского пульта, жесты дирижера. При этом нужно учитывать задержку, которая всегда присутствует, даже в самых современных технологиях передачи по проводу. Но тем более задержка присутствует в передаче звука в реальном мире. Как известно, скорость звука 343 метра в секунду. И это много. То есть, когда тебя, допустим, звонаря от оркестра, от дирижера отделяет 20 метров, это огромное время. Кажется, что, ну что там, меньше 10 секунды, 15 доли секунды. Вроде бы не должно быть заметно. Заметно еще как. Вот если вы услышите два сигнала с разницей в 1/15, у вас все заболит, потому что это будет биение нехорошее. Значит, звонарь вынужден как бы опережать жесты дирижера и делать свою работу чуть-чуть раньше, чтобы к публике она долетела синхронно с игрой оркестра. Ну и не удержусь, расскажу забавную историю про чемпионат мира по футболу 2018 года, в котором я участвовал в качестве звонаря. Был торжественный концерт на Красной площади с участием Анны Нетребко, Пласида Доминго, Валерия Гергиева, Дениса Мацуева и всяческих звезд классической музыки. И было решено, что Денис Мацуев будет играть концерт Чайковского с живыми колоколами. Хотя Чайковский этого не предполагал, но кто же его теперь спросит? И была выбрана колокольня Казанского собора, поскольку она выходит, ну, как бы она видна и слышна со стороны мавзолея. Около мавзолея была сцена. Вторым вариантом была, конечно же, колокольня собора Василия Блаженного, но она выходит на заряде, и поэтому ее хуже слышно и видно. Расстояние между Казанским собором и мавзолеем 300 метров. То есть мне нужно было опережать игру Дениса Леонидовича почти на секунду. И вот я пытался это как-то сделать, совладать со своим мозгом, звонить раньше времени. И вроде бы как-то это должно было получиться. Но съемочная группа Первого канала, которая вела прямую трансляцию и передавала это на множество других каналов, там МИЦО, например, записала, эта съемочная группа, отдельно звук колокольни около нее, отдельно звук оркестра и пустила в эфир одновременно. Поэтому в итоге все. Все разошлось, да. Ну, как бы звон был не синхронный абсолютно, а хаотичный. Открытия Мусоргского стали образцом для всех русских композиторов вот в сфере передачи звона силами оркестра. И для самого Мусоргского тоже образцом. Мы можем вспомнить с вами «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина», где есть сцена колокольного звона. тот же принцип: низкий бас и два аккорда. Или вспомним «Богатырские ворота» Мусоргского, финал его знаменитой сюиты «Картинки с выставки». Опять бас, два аккорда и ритмические формулы, постепенно ускоряющиеся. Также примерно писал звоны порой и молодой Рахманинов. Скажем, в сюите, уже упомянутой сюите номер один для двух фортепиано, третья пьеса называется «Слезы». Она посвящена вот этим четырем нотам, четырем колоколам. А следующая пьеса называется «Светлый праздник», то есть «Пасха». И там звон уже, соответственно, праздничный. Опять два аккорда сопоставляются красочно. Опять колокол качается туда и обратно. Рахманинов — это кульминация в истории классической колокольной музыки. Человек, который вот в детстве получил эту инъекцию и уже не выздоровел, остался фанатом колокольного звучания на всю жизнь. И главное, что он научился создавать эффект колокольности в музыке не только прямыми подражаниями, вот как то, что я сейчас показал, но любыми фактурами. Вот можно наугад открыть любую прелюдию или этюд-картину Рахманинова и слышать тут колокольчики. Или кто-то может сказать: ну нет, это не колокол. Кто-то может сказать: это колокол. В целом есть ощущение вот того самого колокольного эха, которое я вынес в заглавие лекции. Как будто колокольный звук растворился во всех партитурах Рахманинова, наполнил их отзвуками. И можно открыть любой такт наугад и при желании обнаружить там колокольность. Однажды я попробовал соединить эту пьесу «Слезы» рахманиновскую и «Светлый праздник» следующую с реальными колоколами живыми. Опять-таки Рахманинов этого не предполагал, но будем надеяться, что он не возмущен. Это Ярославль тоже. сейчас вы наверняка узнали пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Почему он здесь появляется? Потому что светлый праздник — это значит крестный ход. Народ идет вокруг храма, звонят колокола обязательно, и народ поет «Христос воскресе». То есть это фактически кино реалистичное. Это показ того, как все происходило на самом деле. Показ с учетом пространственности звучания. Мы как будто оказываемся сами на площади и слышим, как сочетаются колокола и пасхальное пение. Этот эффект усиливается за счет того, что в оригинале играют два фортепиано. Они создают эффект стерео. Ну и, конечно, Рахманинов зафиксировал свое положение как главного колокольного композитора тем, что написал грандиозную вокально-симфоническую поэму, симфонию, можно сказать, четырехчастную, под названием «Колокола». Удивительно, но текст для своего ключевого сочинения Рахманинов нашел у американского поэта Эдгара Аллана По. Это текст о том, как колокольный звон сопровождает главные события в жизни человека. Свадьбу, пожар, войну и смерть. Один хороший звон на три плохих приходится. И Рахманинов написал «Колокола» в 1913 году, фантастически точно показав конец мирной жизни, конец Российской империи на самом пике, на самой вершине. Напомню, что в 2014 году уже все сломалось. Послушаем маленький фрагмент в исполнении дирижера Владимира Юровского. Так начинается эта симфония, как будто из весенней капели, из каких-то птичек и капелек зарождается великий звон. Мы слышим, что здесь уже все не так реально, как у Глинки и у Мусоргского. Здесь звон превращается именно что в эхо и наполняет собой всю человеческую жизнь. Это не только заслуга Рахманинова, такова была общая тенденция в конце 19-го, особенно в начале 20 века, превращать звон из прямого символа государственности и религии в некую ауру существования. Сейчас мы услышим, как воплотил звон Клод Дебюсси в одном из своих сочинений, которое называется «Колокола сквозь листву». И в связи с этой музыкой возникает очень сложный вопрос о курице и яйце. Дело в том, что Дебюсси, как и другие французы того времени, обожал русскую музыку новую и восхищался Мусоргским, восхищался Бородиным, их колокольными звонами. И можно предположить, что русская колокольность начала влиять на европейскую в ушах композиторов. То есть они отчасти учились у наших тому, как колокола отображать. Дебюсси, как известно, постоянно называют импрессионистом, хотя он был против сам. Но здесь действительно есть такое ощущение, что вот то ли мы видим собор, то ли мы не видим собор, а видим только какое-то его отражение. И также колокольные звуки. Это не столько звуки, будто, а сколько отзвуки. Послушаем кусочек «Свадебки» Игоря Стравинского, написанный примерно в то же время, и услышим нечто подобное, будто колокольный звон становится символом себя самого и уходит из реальности в виртуальную реальность. Напомню, что «Свадебка» — это сцена языческого обряда русского, а на Руси свадьба была устроена очень похоже на обряд похорон. То есть с невестой прощались, ее оплакивали, ее как бы убивали как девочку, и потом она заново рождалась уже другим человеком, как женщиной. И вот Стравинский заканчивает «Свадебку» колокольным звоном, который будто бы машет рукой, зовет в какую-то новую дальнюю жизнь. И вроде бы он и светлый, а в то же время такой холодный, такой жутковатый. Вот удалось Стравинскому, как и Мусоргскому, создать неоднозначный образ. Самое пугающее тут, наверное, паузы и их непредсказуемость. Со временем у Стравинского звоны стали звучать все больше в дымке, в мареве, будто они уходили из реальности в область воспоминаний. И, конечно, это ассоциируется с темой эмиграции. Стравинский перестал слушать русские колокола, и эхо их в музыке становилось все менее отчетливым. Но в самом конце жизни он написал «Реквием», который называл «Мой карманный реквием». Он очень маленький. В принципе, любой реквием после Моцарта пишется для себя. И в конце этого реквиема Стравинский в последний раз в жизни использовал русский колокольный звон. Мне кажется, это один из самых страшных звонов на свете. Это, конечно, погребальный звон. И обратите внимание, что что почти все звоны, которые мы сегодня слушали, звоны в крупных сочинениях, в операх, в первую очередь, находятся либо в самом начале чего-то, либо в самом конце. Ну, допустим, коронация, там, введение во храм, встреча, начало, праздник. Или погребальные звоны, есть колыбельные звоны, усыпляющие, как бы, связанные с концом жизни. Вот звоны всегда, почти всегда фиксируют реперные точки происходящего. Точки, связанные с ощущением высоты, значимости. Собственно, колокольный звон придает любому событию звонкости. А звонкость — это пространство, высота, эхо, блеск какой-то, отзеркаливание. В общем, вот ощущение приподнятости происходящего. Что происходило в России дальше, в советский период? Поначалу самые невероятные эксперименты были позволены. Допустим, Арсений Авраамов устроил в Москве грандиозный музыкальный митинг с участием десятков тысяч людей. Весь город был перекрыт. Называлась это «Симфония гудков». Не было никакой политической подоплеки. Просто десятки тысяч людей шли с чем попало, с кастрюлями, с трубами, с пушками, пистолетами, и создавали какой-то невероятный шум. Но это такой идеал футуризма. Нигде в мире больше ничего подобного не было. Только в Баку и в Москве. Два митинга. Ну а потом колокола в России стали преследовать и запрещать. Мы любим крайности. И в самой колокольной стране мира с колоколами обошлись хуже, чем где-либо и когда-либо в человеческой истории. Колокола сбрасывали с колоколен, разбивали, переливали на пули или там какие-то другие нужды промышленности. Причем очень много описано случаев, когда те же люди, которые были прихожанами, спустя 10 лет требовали уничтожить колокола. Говорили, что им мешают спать звонари мерзкие. И в итоге во всей стране осталось всего несколько колокольных наборов, сохранившихся с дореволюционных времен. Число их укладывается в число пальцев одной руки. Пожалуй, самые важные три — это Иван Великий в Москве, это Псково-Печерский монастырь Лавра под Псковом, и это Ростов Великий, Успенская звонница. В Ростове не только колокола сохранились, но в 60-е годы были живы еще и звонари, которые до 20-х звонили там. И фирма грамзаписи «Мелодия» осуществила потрясающий проект. Приехали звукорежиссеры в Ростов, нашли этих стариков-звонарей какими-то невероятными усилиями. Там кто-то запил, кто-то пропал, они их всех вытащили, как-то заставили, собрали на звоннице и записали исторические подлинные звоны Ростовской Успенской звонницы. Сейчас это золотая классика для российских звонарей, то есть мы на этих звонах учимся и считаем их чудом света. Я вам один покажу. Никаких изменений больше не будет, и они не нужны. Это такая мантра, которая повторяется снова и снова. И вот вы могли услышать легкие неровности, несинхронности. Современные звонари специально пытаются подражать этой неровности и создавать это ощущение как бы живой лепки. Знаете, как вот домонгольские соборы, когда ты видишь, что это не компьютерный расчет, а это ручками все сделано, и эти неровности греют сердце. В 80-е годы маятник опять качнулся в обратную сторону. Повторю, страна крайностей остается таковой. Тысячелетие христианства, опять мода на православие. И по всей стране стали срочно отливать новые колокола взамен уничтоженных. Уничтожено было больше 99% колоколов. В 90-е появились довольно крупные заводы, фабрики, которые стали учиться старым традициям. До сих пор многие колокола отливаются по технологиям 19 века, несмотря на наличие более простых современных компьютерных методов. Колокол, повторю, очень дорогая игрушка, и заводы расцветали в 90-е годы, потому что всем новым русским нужно было подарить колокольный набор своему храму, и скорости были невероятные, скорости восстановления. Сейчас этот темп замедлился существенно, и появилась новая угроза колокольному звону в России, угроза номер один, она называется электронный звонарь. Это компьютерная программа, очень нехитрая, которая управляет электрическим сигналом, подведенным к языку колокола. Соответственно, колокола звонят сами. Звонят разные звоны, которые мы вобьем в программу. Не нужно заботиться о живом звонаре, которому надо платить зарплату, который может замерзнуть зимой или заболеть, который может запить в какой-то момент. Все теперь поставлено на поток электронный. И это страшная беда, потому что, ну, во-первых, это убивает живую традицию, просто лишает людей работы. А во-вторых, это, конечно, совсем другой звон. Ну, по крайней мере, пока технологии в Русской Православной Церкви не доведены до того уровня, чтобы мы чувствовали вот эту живую жизнь звона, неровность какую-то легкую, экспрессию, эмоции, которые туда вкладываются. Пока это просто такая жесткая сетка, механическая. Кое-где в стране происходят эксперименты, связанные с соединением старого русского колокольного звона и неких новых музыкальных стилей и жанров. К сожалению, сейчас таких мест осталось очень мало, потому что, как вы знаете, наверное, принят закон о передаче, возвращении Русской Православной Церкви недвижимости, которая принадлежала музеям или каким-то другим организациям. Таких случаев сейчас очень много, и для сохранности колоколов обычно это плохая новость. А еще хуже — это новость для свободы звонаря. В Вологде был случай, о котором я слышал от самих соучастников преступления. Звонари в воскресенье на праздник вызвонили песню «Yesterday» группы «Beatles». Кто-то из оскорбленных верующих это услышал и написал заявление архиепископу в органы. И, значит, там обошлось строгим выговором и запретом когда-либо звонить какие-либо мелодии на колоколах Софийского собора Вологды. А на самом деле это старая русская традиция, о которой, видимо, данные церковные лидеры просто не знают. По праздникам, по выходным звонарь частенько включал в свой звон какую-нибудь смешную песенку, причем порой низкого содержания, и радовал людей, которые ее узнавали, снизу говорили: «Ай да, молодец наш звонарь, порадовал». То есть не было такой вот прям отделенности, скажем, высокого церковного от живого человеческого. Покажу вам один из экспериментов. Попытка соединить колокола с джаз-бендом. Чтобы не заканчивать грустными новостями, на прощание я покажу вам фрагмент перезвонов Валерия Александровича Гаврилина. Еще один памятник колокольного эха в классической музыке, который сопоставим с колоколами Рахманинова, потому что Рахманинов передал главные этапы человеческой жизни через колокольность, а Гаврилин сделал, по сути, то же самое, энциклопедию колокольности как содержание жизни, но только средствами хора, то есть человеческих голосов. Это сложнее, чем с помощью оркестра. И ему удивительные краски удалось найти, заставить людей петь, фактически подражая колоколам. В разных номерах разные звоны, разные оттенки колокольности. А я вам поставлю часть под названием «Туды-сюды». Ну, официальное название «Тири-тири», да, а поется «Туды-сюды». Туды-сюды, сюды, туды, туды, сюды, сюды, отсюды. История о том, как звонаря занесло. Ну что же, отсюда это, наверное, сигнал лектору. Поэтому я завершаюсь. И На прощание хочу сказать, что наши предки в большинстве своем вырастали с колоколами, звучащими в ушах по умолчанию, то есть они привыкали к этому звуку с младенчества, и, конечно, многие воспринимали его как должное. У нас есть преимущество перед ними. Мы сегодня не приучены к колоколам, как к молоку матери. Мы слышим звон и удивляемся. Ну, кто-то ненавидит колокольный звон. Сейчас пишутся доносы на звонарей, дескать, запретить, потому что мешает спать. Это реальность. Но есть люди, которые, наоборот, очень любят звон и воспринимают его как искусство. Вот у наших предков в большинстве своем такого отношения не было. Я очень надеюсь, что после сегодняшней встречи вы отнесете себя ко второй категории тех, кто воспринимает звон как искусство и задерживается на минутку перед колокольней, чтобы послушать местного звонаря. Спасибо за внимание. Спасибо. Если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Микрофон сейчас принесут. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. У нас трансляция, поэтому нужно в микрофон. Да, спасибо большое за замечательную лекцию и такие прекрасные иллюстрации. У меня два вопроса совершенно некомпетентного слушателя. Первый. Мне показалось, вы сообщили, что у колокола российского производства есть металлические обручи. Это что, как скелет, на который накладывается масса? То есть там есть какой-то остов внутри структуры этого? Сразу ответить на первый? Да, если можно, спасибо. Я имел в виду условные кольца. То есть никакого реального остова нет. Просто звучит вот это кольцо металла. Если мы его разрежем, колокол, не дай бог, и ударим по колечку, мы услышим какой-то звук, да, и когда колокол собран, звучат все эти колечки. То есть это я условно объяснял. Понятно. Фигура речи. Да. Вот. Второй вопрос, это по поводу настраивания колокола. Вы так сказали, что колокол можно перенастроить. То есть он неопределенный, создан со своим голосом человеческим как будто. А можно что, повесить язык как-то иначе? Или можно изменить его тембр? Спасибо большое. Спасибо. Я не припомню, что говорил, что колокол можно настроить. Но на самом деле, когда на фабрике колокол отливают, бывает, что обещали заказчику основной тон фа, да, более-менее основной, а получился там фа диез, скажем. Вот если получился фа диез, ситуацию можно исправить. Стачивается слой металла там, где находится основной тон вот этот. Соответственно, колокол становится как бы шире, да, и звук становится ниже. А вот если вместо обещанной фа получилось ми, уже ничего не поделаешь. Еще раз спасибо за очень интересную лекцию. У меня два вопроса. Первое, ну, мы говорили про то, где колокол используется в религиозных каких-то культах, которые близки нам. А ведь колокол – это рында морская, это еще какие-то колокольчики почтовых карет. Ну, в общем, гораздо шире он использовался. А какой-то тон, который давался там, он имел бы какое-то значение или нет? Это первый вопрос. И второй, ну, мы все понимаем, что сложный очень материал используется, то есть это своего рода бронза, где-то с добавлением серебра, которое придает валдайским колокольчикам определенное звучание, так ли это или нет. И на самом деле ведь есть такой материал, как чугун, который можно дома устроить, послушать какой-то колокол, когда мы возьмем какую-то гусятницу, сковородку и как-то тоже получим подобный какой-то звук. Использовали чугун ли в подобных вещах? Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Первый был про рынды, да, и прочее. Понятно, что колокола использовались и используются в самых разных сферах жизни как сигнальный инструмент. И если, допустим, в какой-то ситуации, ну, скажем, там, в казарме нужно дать два разных сигнала, там, не знаю, сигнал к обеду, условно говоря, и сигнал к отбою, конечно, это могли быть колокола разной высоты, но единой никакой системы нет. Что касается почтовых карет, вообще колокольчиков на русской тройке, например, это тоже, конечно, традиция важная, но там высота была абсолютно несущественна, нужно было создавать шум. То же самое касается альпийских коров и их колокольчиков, увековеченных даже Густавом Малером в своей четвертой симфонии, и не только в ней. Что касается второго вопроса, бронза колокольная – это 80% меди и 20% олова. Этот идеальный состав был найден давно, и 90 там, с лишним процентов колоколов делается из такой колокольной бронзы. Что касается драгоценных металлов, в основном это легенды. Действительно, серебро иногда добавляли, иногда даже золото добавляли. Это были когда-то пробы мастера, а когда-то желание понравиться клиенту и взять с него больше денег, сказав, что у вас тут драгметаллы в колоколе, и поэтому он звучит лучше других. Реальные научные исследования свидетельствуют, что добавление серебра не делает звук колокола лучше и даже, в общем, не сильно его меняет. В валдайские колокольчики, как правило, серебро не добавлялось. Может быть, были исключения, я не знаю, но... Да, но вот в самой технологии это было не предусмотрено. Чугунные колокола существуют, звучат они ужасно, ну, с точки зрения традиционного колокола и звона. Чугунные колокола используются как раз порой вот на кораблях или в каких-то армейских делах, поскольку они более выносливые и дешевле гораздо. Но звука хорошего не создать. Будьте здоровы. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое за очень интересную лекцию. Хочется очень практический вопрос задать. Как тренируются мастера колокольного дела? Потому что звук же очень громкий. То есть это вот вы каким образом оттачиваете мастерство? Спасибо за вопрос. Да, это проблема. Потому что, ну, скажем, у хоккеистов, да, у футболистов есть какие-то учебные поля, и то требуется много места и много пафоса. А как, допустим, ребенку, который только пришел на звонницу? В целом никак. То есть просто закрываешь свою совесть внутреннюю и тренируешься на ушах у всего города. Но есть в современной России такой субститут настоящих колоколен под названием переносные звонницы. Они зачастую ставятся, скажем, внутрь колоколенки, где есть какая-то школа звонарей. И это, по сути, маленькая копия колокольни, где есть 6-7 колокольчиков. Обычно там 2 или 3 зазвонных в правой руке, 2 или 3 в левой подзвонных и один на педали. И чтобы эту звонницу не было слышно с улицы, языки обматывают скотчем. Они становятся гораздо тише звучащими. Можно еще один тогда вопрос? Есть ли у вас любимые колокола? Вот вообще в России, например. Да, вот я их упоминал сегодня. Это колокола Софийской звонницы в Новгороде. Это ростовская звонница, Успенская звонница Ростова Великого, которому, кстати, 3 дня назад решением Государственной Думы вернули имя Великий официально. И это Иван Великий, как раз еще один Великий в Московском Кремле. Спасибо. Подскажите как раз про Ивана Великого. Когда вы услышали, вернее, вы что-то услышали, когда вы почувствовали вибрацию, или только вы почувствовали? Я не услышал звука колокола, вот я почувствовал только дрожь. Чувствовали, да, и все. Да, и когда уже я вышел из собора, я услышал бум, такой вот звук. И второй вопрос. В партитурах как звонарям передается то, что им нужно исполнить? Ну вот для скрипки есть там нотный стан, а они как понимают, что нужно того же Мусоргского? Как это происходит? Спасибо за вопрос. Я разделю ответ на две части. В русской традиции искусство звона передается от мастера к подмастерью устным способом. То есть никаких нот, просто берешь из рук в руки, вот так вот рука в руку вставляется, мастер держит колокола, ты обнимаешь его руку и пытаешься подражать. Что касается вот самой народной традиции. Что касается Мусоргского и уже классической музыки, чаще всего просто пишется «начало звона» или «звон в колокола». И, соответственно, звон хаотичный. То есть звонарь как может звонит. Ну там же не хаотично, там же все прям структурировано. Это вы слышали в моей версии звон. Я пытался синхронизировать его с оркестром просто по своей инициативе. Мне так захотелось. Да, да, да. У Мусоргского нет никаких указаний, как звонить. Просто звонить, да. Вот в оркестре все четко прописано. А я просто своим звоном как бы подражаю оркестру, соединяюсь с ним. А, допустим, у Рахманинова, вот когда вы слышали «Светлый праздник», я добавлял большой колокол на слабую долю, чтобы создать эффект «та-там-бум», «та-там-бум». Просто мне так понравилось. Это все импровизационные вещи. Но в XIX веке, когда начали фиксировать колокольные звоны, их записывали просто ритмически, так же, как записывают малый барабан, например, сейчас. То есть ниточка, на ней ритмические длительности, четверть, восьмая, та-та-та. Может быть, другая ниточка для другого колокола. Ну что, все вопросы? Еще один, да? Пожалуйста. Последний вопрос, пожалуйста. Мы знаем, что колокол все-таки... По сценарию у Тарковского вы не зазвонил в Андрее Рублеве. Это просто его заставили, чтобы он зазвонил у Бурляева. Знаете это? Нет, не знал, что был такой замысел. Это на самом деле, кто вот рассказывал, по-моему, Бурляев, что вынужден был Тарковский изменить конец с целью оптимизма, что настолько уже тяжелый фильм. Да, спасибо, это очень показательно, потому что у Мусоргского, например, в «Хованщине» ровно та же история. Опера страшная и заканчивается самосожжением множества людей, раскольников, старообрядцев, которые не нашли себя в новой Петровской России. И Мусоргский не дописал оперу, остановился в нескольких минутах от конца, и все, кто пытались великую эту оперу закончить, вставали перед дилеммой. А как закончить-то? В чем мораль? И вот Римский-Корсаков закончил музыкой Петра, дескать, новая власть победила, ура, империя, там, Европа. А Шостакович закончил возвращением рассвета на Москве-реке, с которого опера начиналась, и закольцевал все, дескать, да, люди умерли, но будет новый рассвет, все вернется на круги своя. А Стравинский, который тоже сделал версию Хованщины, закончил ее погребальным колокольным звоном. То есть у него... представление об истории России пессимистическое. Вот все кончилось плохо. И все. И никакого нового рассвета не обещается. То, о чем вы говорили в связи с Рублевым, очень напомнило мне. Ярослав, можно личным поделиться? Так получилось, что в годовщину смерти моей свекрови мы узнали, что моя дочь поступила в институт. И соседней Давидовой пустыни в этот день мы услышали вот «Благовест». Я его услышала первый раз за 40 лет. Ни разу не было, вы понимаете? То есть вот в деревне в 7 километрах этот Давидова пустынь, храм, и только вот эти два сообщения, два события совпали. Я говорю, это тебя бабушка с небес посылает, что она рада, что ты поступила в институт. Прекрасно. Вот просто, да, просто значит, для вас символизм колокола имеет личную окраску теперь. Дамы и господа, спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что в новогоднюю ночь, независимо от того, будете ли вы смотреть всякие речи, вы послушаете куранты Спасской башни и насладитесь русскими колоколами ровно в полночь. С наступающим!